У Менску 7 година, у Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Радио «Свобода» протягивает эфир выпуском новинов. Подеи у свете. Авиация НАТО ночь на пятницу знов нанесла удары по Триполи. Згодно с поведомлениями, у либийской столицы были чувать принамсі 5 моцных выбухов. Удары черговый раз наносились по резиденции либийского керовника Муамара Каддафи. У четвер улады Либии знов закликали до замирения и упершиню заявили про готовость до перемовов с повстанцами. Злученные Штаты, однако, схарактеризовали этой пропановы как несурьезные. Либийская тема обмерковывалась на передодні на саммите Великой Восьмерки у Франции. Президент этой краины Николя Саркози у приватности заявил, что головная перешкода на шляху до миру у Либии будет знятая, коли Каддафи отмовится от улады. У Белграде у четвер было откладено до сегодняшнего дня судовое поседжение у пытания об экстрадиции арештованного генерала Радки Младича у Гаагу. Причиной откладу называют кепский психофизичный стан обвинуваченного. Младича, який командовал армией боснийских сербов на початку 90-х годов, Международный трибунал у Гаазе виноватить в учинении военных злочинствов, у тым лику в организации забойства 8 тысяч мусульманов у Сребреницы. Радку Младича арештовали у четвер раницею. На процессе у Белграде Младичу мають выставить обвинувачення у военных злочинствах. Затем генерал на протягу 3 дзён будет иметь махчимость обскардить постанову об аресте. Кончатковое решение об выдаче Младича у Гаагу будет примать Министерство юстиции Сербии. У Варшаве сегодня начинается двухдневная встреча лидеров краин Центральной и Паўднёва-Усходней Европы. Головной темой встречи станет обмеркование досвіду побудовы демократии у регионе в апошние 20 годов и махчимости у его скористання у інших регионах свету, у приватности на Близком Усходе и у Полночной Африцы. От удела у Варшавском саммите отмовились президенты Сербии и Румынии. Эти державы не признают независимости Косово, президент якого Атефете Яхьяга была запрошена на встречу. Сегодня вечером до працы саммиту долучится президент США Обама, и он прилетает в Польшу с визитом. Вы слушаете Радио Свобода, у эфира новины. В Афганистане у четвер у двух здарениях загинули 9 солдатов сил НАТО. 8 из них были забиты при выбуху у горном районе у провинции Кандагар, недалеко от межи с Пакистаном. Еще один войсковец НАТО загинул при катастрофе вертолета на усходе Афганистану. Держсекретарка США Гиллари Клинтон прибыла сегодня у Исламабад с неанонсованным визитом. Поездка Клинтон у Пакистан отбывается в умовах погоршенных дочинения у помеж двумя краинами после забойства лидера Аль-Каиды Усамы Бен Лядена. Президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал деяния оппозиции, акция якой у центра Тбилиси была разогнанная полицией у ночь на четвер, як реализацию сценару, запланованного у России. При разгоне митингу с потребованием отставки президента Саакашвили загинули 2 полицейанты, их сбил автомобиль. Больше как 30 человек потерпели. Десятки удельников митингу арештованы термином на 2 месяца. Лидеров оппозиции серед их нема. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Сочите за подеями так само у интернете свобода.орг. Далее у эфиры повтор передачи, якая упершиню прогучала учора ў вечары.